Политическая теория в советское и постсоветское время. После Октябрьской революции процесс кристаллизации политических идей в отдельную дисциплину прервался. Политическая теория стала выполнять социальный заказ правящей коммунистической партии и советской власти, научно обосновывать правомерность принимаемых решений. Страница 68. Характер и содержание исследований на политические темы заметно изменился. Он стал односторонним. Все явления общественной и политической жизни рассматривались через призму марксизма, теории классовой борьбы, интересов рабочего класса, трудящихся. Задача политической теории свелась к обоснованию правильности проводимого КПСС политического курса. Основная проблема политологии – распределение и осуществление власти – оставалась закрытой для объективного анализа. С одной стороны, это было связано с тем, что политическая теория не приобрела статус самостоятельной науки, поскольку по-прежнему считалась буржуазной и развивалась в рамках научного социализма. С другой стороны, согласно марксизму-ленинизму, период существования политики, государства имеет исторический предел. На смену им должны прийти моральные регуляторы человеческого поведения и общественной жизни. Поэтому исследования политики были направлены не на углубление познания механизмов политико-государственного регулирования, а на обоснование предпосылок отмирания политической организации общества. По всем этим причинам в советский период политическая теория заметно отстала от мировой науки. Несмотря на то, что в 1955 году была создана Советская ассоциация политических наук, которая стала членом Международной ассоциации политических наук, внутри страны признание политологии в качестве самостоятельной дисциплины произошло лишь в начале 90-х годов XX века. Но она сразу же столкнулась с отсутствием квалифицированных кадров, которых до того времени не готовили. Поэтому политология в России переживает нелегкие времена утверждения своего статуса. Собственная исследовательская традиция пока не сложилась, идет непрерывный поиск. Ей необходимо избежать как тенденции автоматического заимствования западных теорий и методов анализа, некритического принесения их в особые условия России, так и стремления к изоляции от мировой политической науки, изобретения особой русской политологии. Наконец, ей еще предстоит доказать, что по выражению одного из первых представителей русской политической мысли Крижанича 1617-1683 года жизни, из всех мирских наук самая благородная наука и всем госпожа – это политика, как или королевская мудрость, и из всех наук она наиболее пристойна королям и их советникам.